Глава 26. Эзра. Книгу я начал использовать несколько месяцев назад, и потому в ней почти не осталось пустых страниц. Она выглядит пухлой и потрепанной жизнью. Если уж на то пошло, даже убитой. Края листов загнуты, многие в пятнах, не от краски, а от кофе. Страницы разбухли, потому что я вкладывал внутрь другие бумаги, порой целыми стопками. Из книги выпадает почтовая открытка из Мадрида. Вообще-то я собирался отправить ее родителям, но потом забыл. Беру открытку за два уголка по диагонали и начинаю крутить между пальцами, пока она не надламывается, а затем складываю в несколько раз. Сперва сворачиваю самолетик, однако бумага слишком плотная. Я прикидываю, смогу ли сделать кита, не изучая руководство по оригами, но прежде чем успеваю снова распрямить открытку, самолетик выпархивает из рук и пикирует на пол. Что ж, не судьба. Как назло, эскиз, который я хотел показать Эмми, находится в самом конце книги. Надо было сразу ей сказать «открой на последней странице». Я не беспокоюсь, что Эмми увидит другие наброски. Там нет ничего особенного, просто эскизы и сырые идеи, многие перечеркнуты или стерты ластиком. Эми перелистывает страницы, как в замедленной съемке, во всяком случае, мне так кажется. Чем больше времени проходит, тем сосредоточеннее становится Эми. Пока ее взгляд увлеченно скользит по моим каракулям, мой взор сфокусирован на ней. Я даже позабыл, что планировал сделать. Что хотел ей показать, хотя эскиз еще не закончен. Однако я уверен, сейчас ей пойдет на пользу взглянуть на себя моими глазами. А возможно, я слишком нетерпелив, нет, чтобы подождать неделю. «Ну, очень хорошо, Эзра!» — произносит она примерно на середине книги, рассматривая коллекцию глаз, прорисованных карандашом. Как-то я решил попробовать изображение с разных углов зрения. «А вот здесь?» — Эми указывает пальцем на вклеенное фото готового холста. Расплывчатый силуэт ребенка. Мальчик сидит на воде и растворяется в ней. По сути, только очертания, почти абстракция. Мне следовало бы вместо угольного карандаша взять акварель или гуашь, или даже акриловые краски, только развести их пожиже. Вообще-то все прочее было бы уместнее коротких грубых штрихов, во многих местах смазанных. Я не закрепил уголь фиксирующим спреем. И в любом случае, надо было добавить немного цвета для контраста. Все мои грустные сюжеты, нарисованные в цвете, компромисс, с помощью которого я кое-что предлагаю людям. Я даю возможность уродливым вещам выглядеть красиво. Глядишь, и у зрителей появится повод рассмотреть картину. А Эми застряла на одном рисунке и не листает дальше. «Кое-что напоминает. У меня есть старый полароидный снимок. На нем я в возрасте примерно 8 лет. Как раз перед тем, как мои родители развелись. Один из последних дней, когда я еще испытывала непоколебимую уверенность. Взрослые знают, что делают». «Никто не знает, что он делает», — говорю я. Факт есть факт. Жизнь рано или поздно научит любого, потому что без ошибок опыта не приобретешь. Эми со вздохом кивает. «Полагаю, им следовало развестись намного раньше. Я всегда думала, что они всемогущи, представляешь? А они не справились. И после я внезапно стала видеть это везде. И именно те люди, которые заверяют тебя, что беспокоиться не о чем, у них, мол, все под контролем, на деле не контролируют ничего». «А что на полароидном снимке?» «Я и двое моих друзей. Фото снято в бухте. Именно туда я прихожу, когда не знаю, что делать дальше. Там остались мои лучшие воспоминания. Самые беззаботные дни. И мне кажется, что каждый из них можно вернуть к жизни, если погрузиться в воду». Эми проводит кончиками прядей волос по коленям, словно держит в руках кисть и задумчиво смотрит на ночное море позади моего сада. Впрочем, море никто бы и не различил, если бы не доносящиеся с берега всплески и пена на гребнях волн, которая в лунном свете пульсирует подобно кардиограмме. Бухта и океан всегда со мной. Я замечаю мурашки на плечах Эми. Ей холодно или дрожь вызвали эти слова. И тут внезапно тот же озноб начинает распространяться от моего затылка, хотя я и игнорирую неприятное покалывание. Эми откладывает книгу в сторону и потирает плечи. Бездонные глубины за рифами никогда меня не страшили. Я знала, что меня там ждет. Одного упоминания о подводных ущельях достаточно, чтобы неприятное покалывание распространилось на мою спину. Да еще сейчас, когда море выглядит как черная дыра. «Как ты можешь знать, что там ждет?» Скептически спрашиваю я. «За рифами в открытом море водятся акулы. Если однажды какая-нибудь акула всплывет рядом со мной, бррр, даже подумать страшно». Я потираю шею, чтобы избавиться от озноба, а Эми склоняет голову на бок, улыбается уголком рта и возражает. «Когда мимо проплывает акула, я знаю, как себя вести. Знаю, что она, по сути, не агрессивна. Она просто действует на уровне инстинктов». Эми обхватывает колени руками и смотрит на пальцы ног. На ее лодыжке маленькая татуировка, которую я замечаю только сейчас. Я провожу большим пальцем вдоль линии, изображающей волну, из которой торчит схематично, всего парой штрихов, нарисованный плавник. Невозможно понять, кому он принадлежит — рыбе или русалке. Оба варианта допустимы. И все же я почти уверен, если бы Эми могла, то, не раздумывая, обменяла бы свои ноги на плавники, чтобы навсегда поселиться в море. «Мне проще плавать с акулами, чем стоять в мэрии рядом с людьми, которые не смогли взглянуть мне в глаза, потому что в них отразилась бы вся их лживость. Нелицеприятная правда. Зато акулы, хотя и выглядят опасными, на деле не агрессивны». «Люди опаснее акул». Делаю я вывод и отпускаю ступню Эми, сперва чуть потянув ее к себе поближе. Подбородок Эми, которым она опиралась на согнутые колени, соскальзывает. Теперь на меня обиженно смотрят снизу вверх глаза девушки. В них нет лжи. В них плещется только правда, которая и образует вместе с ее надеждами безумный калейдоскоп. Подобного контраста я никогда еще не рисовал. Горькая правда, растворенная в золотистом нектаре. «Мне иногда хочется, чтобы люди не взрослели», — шепчет Эми. Голос звучит безмерно устало. «Возможно, дети наивны, зато, по крайней мере, искренне». Она подавляет зевоту. «Я раньше думала, вот вырасту, и жизнь обретет для меня смысл. Однако, чем старше становлюсь, тем меньше понимаю большинство окружающих. Словно они обитают на какой-то другой планете, где всем наплевать на действительно важные вещи, а бесполезный хлам непонятно почему вдруг объявляется нужным. Например, свечи». Эми со смехом откидывается на подушке. «Например, свечи». «Тебе повезло». «В чем же?» На сей раз Эми, не сдержав зевок, прикрывает рот ладонью. Я закидываю руку ей за спину. «Я так и не стал взрослым. Дитя под 1,90 м. И мне ты можешь доверять». Эми смеется еще громче, потом вдруг резко замолкает, потому что в этот миг падающая звезда, сверкающей точкой, прорезает темное небо прямо над нами. «Что-нибудь загадала?» — спрашиваю я. «Ничего. Это всего лишь метеорит или кусок металла, который сгорает вследствие трения в атмосфере и потому светится так ярко». «Серьезно?» — я вскидываю брови и гляжу на нее с упреком. «И это говоришь ты? Девушка, которая способна долго смотреть на море и восхищаться его красотой? И не загадала желание, увидев падающую звезду?» «Нонсенс какой-то». «Просто я реалистка», — выдает она, дернув одним плечом. Другое зажато между подушками. Типа «такая уж я есть». Впрочем, что бы ни означал ее жест, я не мог в ней ошибиться. Эми просто обязана принадлежать к людям, которые минимум 5 минут могут нести вздор на тему, как безумно прекрасны звезды, падающие с неба, и как счастливы те, кто решил, что это повод загадать желание. «Порой твой реализм зашкаливает», — пытаюсь я возразить. «И все-таки, что бы ты пожелала себе? Мир, в котором живут одни амебы? Голубей на луне?» Эми прикусывает нижнюю губу и задумывается. «Скорее я пожелала бы мир не такой мрачный, не такой, как ночью». Я на ощупь хватаю телефон. Требуется время, чтобы найти нужное приложение. Очень давно им не пользовался. Наконец открываю и подсаживаюсь ближе к Эми. «Знаешь, как это работает?» Спрашиваю я и с радостью вижу, как она мотает головой. «Тогда смотри внимательно». Я направляю камеру в сторону сада. Сперва не видно ничего, кроме пары цифр и кнопок с краю экрана. Однако, как только я поворачиваю камеру к небу, появляются названия отдельных звезд, планет и созвездий, многие из которых, по крайней мере сейчас, неразличимы невооруженным глазом. «Вот здесь!» Я показываю сначала точку на экране, а затем ее же на небе. «Яркая планета. Это Меркурий. 1 час на нем равен 2,5 земным суткам». Читаю я информацию во всплывающем поле. «И если бы мы были там, не пришлось бы уже через пару часов отправляться в дорогу». Эми оживляется. «Можно?» Я передаю ей телефон, и она привстает на коленях, словно желая быть на пару сантиметров ближе к небу. Мне нравится наблюдать, когда что-то приводит ее в восторг. Когда она забывает обо всем и просто веселится. И тем более, когда сам являюсь причиной этого восторга. На экране возникают бесчисленные фигуры, спирали и квадраты. Существует множество звезд, которые нам не видны. Большинство обозначены цифрами или носят забавные имена. «Ночью не так уж и мрачно, верно?» «Да, не так мрачно», — соглашается Эми и направляет камеру на Луну. «На самом деле Луна имеет форму лимона», — читает она вслух и снова усаживается. «А с Земли кажется, что она идеально круглая». «Многое, на первый взгляд, кажется не тем, что есть». «Как думаешь, мы справимся со спецвыпуском?» Эми меняет тему и возвращает мне телефон. «Я начинаю ненавидеть Ричарда еще сильнее. Ну вот, опять его долбанный спецвыпуск уничтожил наше беззаботное настроение». «А если тебе вообще не писать эту статью?» — предлагаю я. Эми опускает голову. «Ты больше не хочешь этим заниматься, да? Ты...» Она массирует указательным и большим пальцами точку между бровей, а затем тычет указательным пальцем в мою сторону, словно я не понимаю очевидных вещей. «Что?» — спрашиваю я, потому что она затрудняется с выбором слов. «Я вообще-то с самого начала должна была тебе сказать, что нельзя позволять Ричарду так с собой обращаться». Она шумно выдыхает и продолжает чуть тише. «Однако не хотела рисковать. Вдруг ты соскочишь?» «Ты меня ни к чему не принуждаешь. Виноват твой босс. И Льюис», — смеюсь я. И как только у Льюиса терпение не лопнуло. «Не беспокойся». «Ты уверен?» «Совершенно уверен», — подтверждаю я, пока она не начала спорить. «Тогда нам не хватает только моей части работы». Эми мучает свой браслет, ее плечи по-прежнему напряжены. Мой ответ девушку ничуть не утешил. «Возможно, тебя это успокоит. Так вот, знай, что ты в любом случае будешь в выигрыше». «С чего ты взял?» «Долистай до последней страницы». Внимание Эми мгновенно переключается на книгу. Она кладет ее на колени, переворачивает обложку и застывает. Я попеременно смотрю то на Эми, то на свой проект. На Эми, на книгу. Обратно. Эми молчит, машинально тянет вверх вырез футболки и закрывает рот. Сквозь ткань угадываю по губам, что она смеется. И тогда я хватаюсь за ворот и рывком опускаю его вниз, чтобы видеть ее улыбку и убедиться, что это не приступ паники. «Эскиз увеличат и изготовят с него множество шаблонов нужного размера», — поясняю я. А то, что мы с тобой красили, это фон для мурала. После нас придут художники из фирмы, приложат к стене трафареты и заполнят красками. Получится вот это. Я указываю пальцем на вклеенную распечатку из фотошопа, при помощи которого вдохнул жизнь в свой эскиз. Конечно, я охотнее сам занялся бы стеной, однако меня несколько дней не будет в городе. Потому и пришлось обращаться за помощью, иначе к дедлайну не успеть. Эми по-прежнему молчит. Я вытираю слезы с ее щек, забираю книгу и кладу себе на колени. «А как? Как к этому отнесется Ричард?» — спрашивает она обеспокоенно. «Так и знал. Сперва думает о других. Вероятно, проигрывает в уме различные сценарии. Ее замучает совесть, если у меня будут неприятности. Мне, честно говоря, плевать. Если он захочет предъявить очередной иск и одновременно станет наезжать, потому что я стер то, что на стене уже было, тогда... Нет, вряд ли он реально создаст проблемы. Нельзя получить все и не дать взамен ничего. Он сам просил меня изобразить на стене что-нибудь новое. Не понравится сюжет, пусть прикажет закрасить еще раз. Но пока он спохватится, мурал будет запечатлен на бесчисленных фото. И поскольку статус озабочен только лишь рекламой, я могу поспорить, шансы на то, что мурал не тронут, велики». «Не знаю, что и сказать». «Ты решила пожертвовать собой ради команды. Я сделал то же самое». «Эзра?» «Угу». Я пересел на другое место, чтобы Эми могла повернуться ко мне лицом. А затем обнял ее. Когда она задает вопрос, я ощущаю на своей шее дыхание и движение губ. «Кто ты?» «Акула», — говорю я. «Не потому, что не желаю отвечать, а потому что мне нравится, когда она смеется». И она хохочет, а затем набирает в грудь воздуха и... вздыхает. Я смотрю на небо, где висит лимон. То, что происходит со мной и с Эми, настоящий сюрреализм. Нам нереально хорошо. «Паркер Темс», — произношу я наконец, и хотя это всего лишь буквы, Эми ясно. Я доверяю тайну. «Эзра Паркер Темс?» — переспрашивает она. «Эзра Паркер Темс». Повторяю я ей прямо в ухо, и прежде чем она начинает докапываться, как я выбрал псевдоним Авзел, рассказываю сам. «Искусство для меня всегда было областью, в которой я не обязан придерживаться определенных правил. Наоборот, я выражаю себя, свое «я» на данный момент. Я был бунтарем, хотя и не всегда. Впрочем, неважно. Холсту мое бунтарство никогда не вредило». Я тихонько смеюсь. «Я выплескивал на него свое восприятие мира и сам становился лучше. Авзел в переводе с арабского означает «самый лучший». «По-моему, ты специально подыскивал имя, которое означает «самый лучший», — шепчет Эми. Ее шепот вплетается в щебетание птиц, которые сидят в кронах деревьев и дожидаются, когда над миром зайдет солнце. Я часто задавался вопросом, что делает птиц по утрам такими счастливыми. Я в это время суток обычно чувствую себя усталым, а вот в течение дня, наоборот, в хорошей форме. Обычно, но не сегодня. Тело Эми становится все тяжелее. Я наблюдаю, как заходит луна, жду, пока солнце засияет над бухтой, а затем приношу из комнаты одеяло и укрываю Эми. После звоню художникам фирму, желаю удостовериться, что все идет по плану, и сообщаю им о дополнительной детали, которую хочу добавить в мурал. И сразу же отправляю эскиз.